Глава 9. 2228 год от Великого Исхода. 13-15 день месяца Лебедя. Понтана, убежище. Таяна, высокий замок. Когда Рене вышел, оставив спящую королеву, в окна уже сочился первый серенький свет. Срысь вытянула сыростью. Марко оставил окна открытыми. Король, совершенно одетый, спал в кресле у рабочего стола. Рене положил руку ему на плечо. Марко сердито заворочился, пытаясь освободиться. Адмирал ощутил запах царки и все понял. Король пил всю ночь и, похоже, останавливаться не собирался. Рене никогда не считал, что горе нельзя заесть, но можно запить. Но ему и не доводилось пережить то, что выпало в последние месяцы на долю короля Таяны. Эландец накинул на плечи родича плащ из темных блестящих шкурок и, стараясь не шуметь, вышел, кивнув стоявшему у королевской двери золотому. Хотелось лечь и ни о чем не думать, но Рой знал, что потребует чего-нибудь горячего, а потом сперва с Жаном Флорентином, а затем с Шандером станет обсуждать события этой ночи. Он не мог отделаться от мысли, что Герика сказала что-то необычайно важное, что-то, что расставляет все на свои места. Возможно, он бы вспомнил, но ему помешали. На пороге его комнаты сидела Ланка. Принцесса выглядела непривычно молчаливой и бледной, так что Рене счел за благо заговорить первым. «Ну что ты опять натворила, скверная девчонка?» Ланка молча хлопала неумело под черненными ресницами, с трудом сдерживая слезы. Рене уже не в первый раз замечал, что племянница занялась своей внешностью. Делала это она ужасно, но трогательно. Девушка, пытающаяся ощутить себя женщиной, всегда трогательна, особенно когда ты выходишь из спальни другой. Душа герцога никогда не лежала к свадьбе Ланки и Рикареда. Уж слишком хороша была племянница, чтобы отдавать ее человеку, интересующемуся лишь той истиной, что находится на дне кувшина. Рене давно махнул на Рикареда рукой, хоть и продолжал делать вид, что Эландом правит великий герцог, а не его знаменитый родич. Ланка со временем обещала стать прекрасной герцогиней, но... А Рой слишком хорошо помнил собственное глухое отчаяние, когда его, вольного капитана, вынудили бросить все, что он любил, и приковали к герцогству и нужной невесте. Счастливчик Рене не переносил женщин двух типов – покорных и здравомыслящих. Ольвия Ароя могла рассчитывать на терпение супруга, но никак не на любовь. Конечно, Рене позволял себе развлекаться на стороне, но женщине это куда труднее. Если же девчонка влюбилась, Рене вдруг понял, что хочет видеть Ланку счастливой, а та, как нарочно, из последних сил боролась с рыданиями. Рене улыбнулся и взял ее лицо в обе ладони. «И что же у нас случилось?» Илана попыталась улыбнуться и разревелась, уткнувшись лицом в черный калет.